Коляску инвалидную надо будет по весне сжечь. Осточертела она мне уже до коликов. Опять я вынужден крутить колесики, дабы перемещаться по дому, так как опять меня немножко уронили, погнули и местами даже обожгли. Не помню, кто и как меня вытаскивал из дворца, но очнулся я уже дома в заботливых руках Ло, что выхаживал меня уже вторую неделю, практически вновь поднимая на ноги. Эх, мне бы покой и тишину, но, видимо, не суждено, так как практически все время меня допрашивала служба разведки, а также спецы Гербельта, хотя спасибо, что хоть к себе в застенки не возили. Все культурно, под запись и неоднократно. Была и Декервье, приехавшая как-то навестить меня и посидеть недолго у постели. Старушка все качала головой и пыталась выведать, поведал ли мне что-нибудь император из ее прошлого или нет. Нет, не поведал. Да мне, собственно, это было и ни к чему. К политике я себе дал зарок строго-настрого не приближаться ближе, чем на 100 метров. Спасибо, хватило и этой истории с головой. Да, посла, кстати, убили. Его нашли в зале с разбитой головой, но его жене и дочке опасность не грозила, так как их под свое покровительство взял никто иной, как сам принц Паскаль. Это было удивительно, но охрана умудрилась потерять в общей суматохе и боевых действиях целого принца. Благо в этот момент я его отловил и заставил себя помогать спасать бессознательную женщину с ребенком. Принц принцем, а меж тем ничто человеческое ему было не чуждо. Он не бросил тех, кого я с ним оставил, и даже после того, как улеглась вся эта кутерьма, продолжал находиться рядом с этой осиротевшей семьей Ван Шегуэр. Но все это было далеко и не близко сердцу. Главное – это руки любимых мною людей. Моя маленькая Ви с утра и до ночи доносилась у меня по дому, совершенно игнорируя двух старушек, бегающих за ней следом, и следящих за тем, чтобы дитятка не свалилась при кормежке кракенов к ним в резервуар. Герман чуть себе лоб не расшибил, кланяясь мастеру Ло, когда тот согласился взять его к себе в ученики. А тихоня Диметра часами просиживала у моей постели, меняя компрессы и подавая питье, заодно помогая разбираться с делами и учась у меня управлению бизнесом, так как директором партнерской группы компании с именем Шолмер, но фактически полностью принадлежащая мне, будет в будущем она. А что? Титул ей выбил Герман, так что она теперь вновь барышня из высшего общества, ну а в приданое уже будет подарком от меня. Девочка расцветала на глазах. Еще годик-два, и придется мне с ружьем в кустах сидеть на ее свиданиях. Ха. Ну или самому приглашать, так как мой организм тоже уже не тот, что прежде. Рад, я был рад, что эта маленькая семья опять со мной рядом. Я даже не сердился на старых сестричек. Это я, а не Мила, смог выбить помилование за давностью лет Априи, причем подмахнула грамотку Декервье, тут же, между прочим, определив вторую сестричку в свою тайную темную гвардию. Значит, вот оно, откуда ноги растут. Ко мне в гости заглянул никто иной, как сам Нильс Вагет, верховный маг королевства, слава богу, в этот раз без императора. А я готовился к долгим и пространным разговорам с этим молодым человеком, дабы всеми правдами и неправдами вытянуть из него, где ж он блох нахватался. Две старушки стояли, низко опустив головы и не поднимая взгляда, а я задумчиво тер переносицу. «Ну, малец!» – он подмигнул мне. «Мои следователи еще при нападении на тебя рейнджеров засекли остаточный фон некротики. Ну а уж то, как ты искрошил стены в бальном зале, это вообще номер. Ну-ка, сознавайтесь, старые ведьмы, вы учили?» «Он сам, честное слово, мы его и так и эдак отговаривали, он лезет, кругом нос сует», — тут же сдала меня Мила Хенгельман. «Ладно», — маг махнул рукой. «Парень молодец, в его годы достигнуть таких успехов не каждому дано. Мне даже будет интересно лично взять протекцию над ним по весне, когда он войдет в стены моей академии. Хотя с вами, бесовками старыми, мы еще поговорим. Да, скоро, уже скоро я с блаженством уйду прочь из грешного мира, закрывшись в храме наук и знаний, дабы ближайшие 10 лет ни одна сволочь не могла ко мне приставать и отвлекать по мелочам, типа «спаси мир», «верни с того света» и прочие детские шалости. Как же мне все надоело. Я уже просто с вожделением жду, когда начнется моя студенческая, тихая, мирная и непыльная жизнь. Без всего этого попадалова, без всех этих приключений на мою и без того весьма уже побитую жизнью 5-ю точку. Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту «Аудиодом» за помощь в подготовке данного релиза.